«Я лучше, может, уйду», — пробормотал совершенно сбитый с толку учитель. Но перед ним вырос дежурный с классным журналом в руках, и растерявшийся педагог услышал, словно в добрые гимназические времена, дежурную скороговорку. «В классе отсутствует», — читал Лобанда, — «в классе отсутствует Гаврий Степан, Руденко Константин, Макухин Николай». И он прочел фамилии всех внучков. «Стой, ты чего?» — вскочили отсутствующие. «Какого черта мы здесь?» «Сейчас начнете отсутствовать», — нахально сказал Бендюк. «Троглодиты, считаю хай открытым». И, сунув два пальца в рот, Бендюк засвистел так пронзительно, что у нас засвербело в ушах. За стеной тотчас же отозвался свист нашего класса «Б». Затем по коридору раздались еще 8 свистков, и в школу ринулся грохот. Уроки были сорваны, внучков выволокли за ноги, выкидывали за дверь, швыряли через окна. Шелестя страницами летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девчонки организовали детский крик на лужайке. В классе шло чернилопролитие. По коридору, как икону, несли классную доску. «Всем-всем» было написано на доске. «Долой к черту человекообразных внучков! Да здравствует Кириков! Требуйте его возвращения!» Через 5 минут в школе не осталось ни одного человекообразного. Патрули троглодитов охраняли выходы. Парты встали на дыбы. Начался всеобщий, великий вселенский хай. Бои продолжаются на всех фронтах. Комиссар привязал лошадь к дверной ручке вестибюля. Потом он подтянул сапоги и застучал каблуками по коридору. Коридор был пуст. Все ушли на экстренное собрание. Собрание происходило в большом классе, переделанном в зрительный зал. На сцене за столом глядел председателем и победителем Бендюк. По бокам его сидели Форсунов и старшеклассник Ротмеллер, сын богатого колбасника. Ротмеллер только что кончил говорить, Форсунов смотрел в стол. Вход в зал охранял патруль троглодитов. Внучки, избитые, запачканные, почти уже нечеловекообразные, осаждали дверь. Троглодиты расступились перед комиссаром. За его широкой спиной проскочил Степка Атлантида. Но троглодиты вытащили его обратно в коридор. «Даю слово комиссару Чубарькову», — провозгласил Бендюк. «Точка!» — иша хором крикнул зал. «Что это за хай?» — спросил комиссар. «Вселенский!» — дружно отвечали ему. «Постойте же, ребята!» — сказал комиссар. «Мы не же ребята!» — крикнул зал. «Товарищи!» — сказал комиссар. «Мы тебе не товарищи!» — издевался зал. «Как же вас изволите величать?» — рассердился комиссар. «Троглодиты!» — хором отвечал зал. «Как? Крокодилы?» — сказал комиссар. «Ну ша, считай, уже время кончить. И точка!» «А раньше-то?» — нагло и язвительно спросил зал. «Что раньше?» — закричал вдруг Чубарьков. И в голосе его громыхнуло железо. «Что раньше? Глупая эта присловка! Раньше-то вы перед директором пикнуть не смели, и точка! Стал бы он с вами разговоры разговаривать. Живы бы в кондуит или сыпь на все четыре». «И точка!» — крикнули оттуда, где сидели самые заядлые троглодиты. «Иша, и хватит! Даешь Семен Игнатьича!» Троглодиты бушевали. Но зычный бас грузчика Волгаря Чубарькова, уже привыкшего к тому же говорить на митингах, нелегко было переорать. «Удивляюсь, удивляюсь я на вас!» — медленно и веско говорил комиссар. И в зале постепенно стихло. «Неужели вы в понятие войти не можете? Ведь вам новые учения дают, про одних царей, что интересного учить? А в единый трудовой будут весь народ изучать, откуда вышел, из чего получился, и все развитие. А Кириков, который, между прочим, мешочник и спекулянт, чистую ерунду, брехню форменную вам порол. Какая же тьма, когда учение — это свет? Только свет этот при старом режиме от народа хоронили, чтобы у рабочего до мужика очи не прозрели. А сколько теперь народу учиться пойдет, соображаете? Я вот, скажем...» И Чубарьков застыдился. «Я, как только немножко управимся, тоже поеду в Питер учиться. Зачем же вы, товарищи, или эти крокодилы, позволяете разным всяким вредным людям, которые есть гады, молодые глаза ваши от правды отводить? И не даете другим хлопцам из этой самой первобытной тьмы вылазить на свет? Чем они до вас не вышли? Что у ихних батек пузо меньше? Конь Калигулы. В этот момент произошло то, о чем долго ходили потом всякие легенды. В коридоре раздался оглушительный топот, шум и крики сторожа Макеича. «Стой! Куда ты?» Патруль троглодитов у дверей вдруг раздался в стороны. И в класс галопом влетел на комиссарской лошади Степка Атлантида. За ним, сметая остатки патруля, в залу вторглись внучки. «Тррр!» — сказал лукавый Степка. «Товарищ комиссар, она отвязалась, я ее еле уцапал». Лошадь легонько заржала. «Извиняюсь», — сказал комиссар, обращаясь, очевидно, к лошади. «Сейчас кончаю, и точка. Я думаю так, ребята, пошумели и тихо. Проголосуем формально, и ша». Бендюк неспокойно шептался с Ротмеллером. Степка, не слезая с комиссарового коня, пытливо оглядывал лица троглодитов. Конь деликатно подбирал тонкие ноги, словно боясь отдавить кому-нибудь мозоль. За столом на сцене поднялся Бендюк. Прежней уверенности в нем уже не было. Степка опять стал героем дня. «Объехали вас на кобыле, как маленьких», — сказал Бендюк. Зал принял это безучастно. К столу на сцене подошел серьезный, как всегда, Александр Карлович Бертелев, математик. «Друзья», — сказал Александр Карлович, теряя от волнения пенсне. Несколько минут затем он сослепу яростно хлопал ладонью по столу, словно ловил кузнечика. Наконец Александр Карлович настиг пенсне, и мир снова приобрел для него отчетливость. Он продолжал. «Друзья, я политики не касаюсь и к митингам вашим непривычен. Если я сейчас взял слово, то с чисто научной точки зрения. Дело в том, что Семен Игнатьевич, не в обиду ему будет сказано, по нашему недосмотру преподносил вам недопустимый вздор, несусветную чушь. Это просто болтовня и мракобесие, которое не выдержит никакой критики и с чисто научной точки зрения. Революция в итоге ведет к прогрессу. Она приобщает к науке огромные свежие пласты людей. А вы, друзья, хотите им помешать. Вы не имеете права. Как можно? Это же преступление с научной точки зрения. Многие товарищи, внучки, как вы их называете, наделены, например, недюжинными математическими способностями, скажем, Костя Руденко. Прекрасно усваивает. А вы, друзья, отравлены неискоренимым духом старой гимназии и привыкли считать уроки каким-то зазорным занятием. Стыдно. В заключение я позволю себе рассказать исторический анекдот. Некогда римский цезарь Калигула ввел на заседание сената своего коня и приказал всем сенаторам кланяться ему. Я бы, друзья, ни за что бы не поклонился этому надменному коню. Но если сегодня присутствие на нашем собрании коня товарища Чубарькова способствует установлению в школе порядка и дружбы, то сегодня я от имени науки охотно склоню голову перед нашим четвероногим гостем». И Александр Карлович поклонился лошади. Конь испуганно попятился от оглушающих зал аплодисментов. Голосование принесло полное поражение Бендюку и его троглодитам. Все поклялись, что с завтрашнего дня возьмутся как следует за учение. Потом Степка сказал с лошади маленькую речь. Она посвящалась прозвищу выгнанного историка. «Эмюэ», — говорил Степка, — «это по-французски все равно, как наш твердый знак. Пишется, а не читается. Так, пришей кобыле хвост». При этом Степка перегнулся в седле назад и для наглядности покрутил хвост комиссарской лошади. «А твердый знак теперь отменяется. Вот. Я имею предложение. И вам будет легче, и им польза. Написать во Францию письмо от нас, рабочим или ребятам ихним, чтобы они ЭМЮЭ выкинули». Письмо французским ребятам с просьбой отменить ЭМЮЭ приняли с восторгом. Когда мы уже собрались расходиться, в дверь зала быстро вошла группа военных. «Ага, видите, военные силы нас хотел усмирить!» — закричал Бендюк. Зал окостенел. «Спокойно, спокойно!» — сказал один из вошедших. «Немножко сознательности. Товарищи, близость фронта заставляет город перейти на военное положение. Помещение школы необходимо штабу 4-й армии. Товарищ Чубарьков, распорядитесь очистить завтра». Стало совсем тихо. И вдруг лошадь комиссара громко втянула в себя воздух и нежно заржала. У подъезда ей ответили кони 4-й армии.